Глава вторая. Искусство дедукции. Мы встретились на следующий день в условленное время и вместе осмотрели квартиру в доме номер 221Б по Бейкер-стрит, о которой Холмс говорил накануне. Она состояла из двух уютных спален и просторной гостиной, обставленной изящной мебелью и достаточно светлой за счет двух широких окон. Апартаменты настолько соответствовали вкусам обоих, а оплата оказалась столь приемлемая в своем половинном варианте, что соглашение об аренде было заключено прямо на месте, и мы могли сразу же въезжать. С Холмсом определенно несложно было ужиться. Он вел спокойный образ жизни с раз и навсегда установившимися привычками. Его редко можно было увидеть на ногах после 10 вечера, а утром он неизменно завтракал и уходил до моего пробуждения. Иногда он проводил день в химической лаборатории, иногда в секционных комнатах или мог отправиться в долгую прогулку, способную увести его в самые неблагополучные районы Лондона. Ничто не могло сравниться с его энергией, если на него нападала трудовая лихорадка. Но время от времени он испытывал полный упадок сил и целыми днями валялся на диване в гостиной, не двигаясь и почти не разговаривая. В эти периоды его взгляд становился таким пустым и туманным, что можно было бы заподозрить его в употреблении наркотиков, если бы умеренность и добродетельность всей его жизни сразу же не отвергала подобное предположение. Проходили недели. Мой интерес к личности Холмса и желание выяснить его жизненные приоритеты постепенно росли и усиливались. Чего только стоила наружность моего соседа. Уже она одна могла привлечь внимание даже самого ненаблюдательного человека. Ростом чуть больше 6 футов, от своей чрезмерной худобы он казался очень высоким. У него был колючий пронзительный взгляд, а тонкий орлиный нос придавал лицу выражение сосредоточенности и решимости. К тому же Холмс имел выдающийся вперед квадратный подбородок, что также указывало на то, что он человек решительный. Его руки постоянно покрывали пятна от чернил и химикатов, несмотря на то, что все его движения были невероятно точны и аккуратны. Я не раз убеждался в этом, наблюдая за тем, как он манипулирует своими хрупкими алхимическими инструментами. Он не изучал конкретно медицину и, казалось, не придерживался определенной тематики в чтении, стремясь достичь какой-либо ученой степени, открывающей человеку дверь в мир науки. При этом его рвение к изучению некоторых предметов просто поражало, а знания, накопленные в исключительно разных областях, были столь точны и обширны, что порой вызывали у меня восторженную немоту. Ни один человек не стремился бы так обладать полнотой информации и не работал бы столь упорно, не имея он конкретной цели. В то же время невежество Холмса оказывалось не менее удивительно, чем его обширные познания. Он, похоже, почти не имел представления о современной литературе, философии и политике. Изумление достигло высшей точки, когда я случайно узнал, что он не знаком с теорией Коперника и строением Солнечной системы. То, что цивилизованный человек, живущий в XIX веке, не слышал о том, что Земля вращается вокруг Солнца, было настолько невероятно, что я с трудом мог в это поверить. «Вы, кажется, поражены», — с улыбкой сказал он, увидев выражение моего лица. «Теперь, когда вы сообщили мне об этом, я должен буду приложить все усилия, чтобы выкинуть эти сведения из головы». «Выкинуть из головы?» «Понимаете ли», — попытался объяснить он, «по моему мнению, человеческий мозг подобен небольшому пустому чердаку, который каждый обставляет по своему личному выбору. Дурак так завалит его всяким хламом, попавшимся на жизненном пути, что потенциально полезную информацию туда уже никак не впихнешь. Истинный человек дела очень разборчив в том, что допускает в стены этого своего мозгового чердака. Он не возьмет ничего, кроме инструментов, которые понадобятся ему для работы, но при этом сделает так, чтобы ассортимент их был широк и содержались они в идеальном порядке. Ошибочно думать, что у этой маленькой комнаты резиновые стены, которые могут растягиваться до каких угодно размеров. Уверяю вас, наступает момент, когда при каждом добавлении новых сведений вы вынуждены забывать какие-нибудь старые. Поэтому чрезвычайно важно не допустить того, чтобы бесполезные знания выталкивали полезные. «Но это же знание о Солнечной системе!» — запротестовал я. «Какой черт возьми мне до нее дело?» — перебил он нетерпеливо. «Исходя из ваших слов, мы движемся вокруг Солнца». «Ну и что?» «Двигались бы мы вокруг Луны, это бы ничуть не повлияло ни на меня, ни на мою работу».